Глава 9. На другой день он проснулся бодрым, здоровым и веселым. Погода была чудесная. Легкий и теплый ветерок еле-еле волновал зеркальную гладь полноводной реки. Далекие туманные берега сливались с равниной вод в сплошную, широкую, бескрайнюю равнину. Жэньцзян проснулся, протер глаза и испугался. Вода и вода кругом, ничего не видно, кроме нее. — О, Господи! Неужто мы уж на море? — Это не море, а большая река, — успокоил его Скшетузский. — А берега ты увидишь, когда спадет туман. — Ведь эдак мы в Туреччину скоро приплывем. — И приплывем, если прикажут. Да ведь мы не одни, оглянись вокруг. Действительно. Вокруг виднелось несколько десятков байдаков, домбазов и узких черных казацких челноков, называющихся обыкновенно чайками. Одни стремительно неслись вниз по воде, другие тяжело поднимались на веслах и парусах вверх по течению. Одни везли рыбу, воск, соль и сушеную вишню в прибрежные города, другие возвращались назад в Кудак с запасами провианта. Третьи спешили с разными товарами, которые находили сбыт на крамном базаре в Сечи. От устья Псева днепровские берега являли собой совершенную пустыню. Изредка белели казацкие зимовники, и река была единственной дорогой, соединяющей Сечь с остальным миром. Оттого и движение по ней не прекращалось, особенно во время половодья, когда судам не надо было бояться даже порогов, за исключением не насыться. Наместник с любопытством оглядывался вокруг, а между тем его байдаки быстро мчались в Кудак. Туман опустился ниже, и берега явственно обрисовывались на голубом фоне неба. Над головами путников проносились миллионы водяных птиц, пеликанов, диких гусей, уток и чаек. В прибрежных камышах шла такая возня, и слышался такой шум, что можно было подумать, что птицы затеяли войну между собой. За Кременчугом берега значительно понизились. — Смотрите! — вдруг закричал Жэньцзян. — Солнце так печет, а на полях снег! Скшетузский посмотрел. Действительно, кругом, по обоим берегам реки, куда ни кинь взгляд, земля покрыта каким-то белым покровом. «Эй, старшой, что там белеет?» «Вишни, пани», — отвечал старшой. Это был целый лес карликовых вишен, которыми на огромном пространстве поросли оба берега. Большие сочные ягоды служили пищей птицам, зверям, людям, заблудившимся в пустыне. И кроме того, служили предметом торговли с Киевом и другими дальними городами. Теперь все леса стояли в цвету. Когда с целью дать отдых гребцам наместник велел причалить к берегу и вышел с Жэньцзяном на твердую почву, у него чуть голова не закружилась от аромата, разлитого в воздухе. Местами деревца создавали непроходимую чащу. Между вишнями в огромном количестве попадались невысокие миндальные деревца, сплошь покрытые розовым цветом. Миллионы пчел, шмелей и разноцветных бабочек порхали над этим безмерным морем цветов. — Чудеса! Чудеса! — в раздумье произнес Жэньцзян. — Отчего люди здесь не живут? И дичи ведь тут много. И впрямь. Между вишнями сновало множество зайцев и голубоногих перепелок. На мягкой земле виднелись явственные следы оленей, а издали слышалось грозное хрюканье диких кабанов. Наши путники насмотрелись вдоволь, отдохнули и поплыли дальше. Берега то поднимались, то расстилались плоской равниной, открывая прелестный вид на леса, урочища, могилы и беспредельные степи. Скшетузский невольно повторил про себя вопрос Жэньцзяна. Отчего здесь не живут люди? Но для этого нужно было, чтобы другой Еремей Вишневецкий завладел этой пустыней, заселил бы ее и защищал от татарских нападений. Местами река круто поворачивала, заливала соседние овраги, пенистыми волнами билась о каменистые берега и наполняла водой пещеры прибрежных скал. В таких пещерах казаки и находили себе убежище. Устье реки, поросшее целым лесом камыша, кишело от обилия птиц, словом, перед глазами путников, расстилался мир дикий, девственный, пустынный и полный тайн. Все это было бы прекрасно, если бы не мириады комаров и других насекомых, яростно нападавших на каждое живое существо. Вечером отряд наместника пристал на ночлег к острову Романовка. Сбежались поглядеть на редкое зрелище рыбаки, все в дегте, чтобы защищаться от нападения комаров. Рыбаки эти выглядели настоящими дикарями. Весной они толпами съезжались сюда, ловили и вялили рыбу, а потом возили ее в Чигирин, Черкасы, Переяслав и Киев. Ремесло их было трудное, но оно вполне вознаграждалось обилием рыбы, которую были полны Днепровские воды. Наместник узнал от рыбаков, что все низовцы, которые занимались здесь рыболовством, несколько дней тому назад покинули остров и ушли на низ по зову кошевого атамана. То не ночь, то на берегах зажигались огни. Это разводили костры казаки, бежавшие в сечь. Рыбаки знали, что готовится поход на ляхов, и ничуть не скрывали этого от наместника. Пан Скшетузский сам видел, что его посольство запоздало, то, может быть, прежде чем он достигнет сечи, полки казаков уже обрушатся на север. Но ему велено было ехать, и он поедет, не останавливаясь. Наутро наши путники тронулись дальше. Вот дивный Таренский рог. Вот сухая гора, Иконский остров, славившийся обилием змей и всевозможных гадов. Все это, и дикие окрестности, и все росшая сила течения предвещала близость порогов. А вот на горизонте показалась и Кудакская башня. Первая половина пути была пройдена. Но наместнику не пришлось в этот вечер ночевать в замке. Пан Градзицкий установил порядок, что после вечерней зари никто не мог войти в крепость. Если бы приехал сам король, и тот ночевал бы в слободке, расположенной под валами замка. Наместник должен был подчиниться общему правилу, хотя ночлег в избах слободки сулил мало приятного. Они были так мизерны, так наскоро слепленные из хвороста и глины, что иные походили скорее на решето, чем на жилое помещение. Впрочем, других и строить не стоило. При первом же нападении татар крепостные пушки прежде всего разбивали всю деревушку, чтобы не дать нападающим укрыться в ее домах. Тут жили люди захожие, то есть пришельцы из Польши, Руси, Крыма и Валахии. Люди разных вер, но о вере тут никто и не спрашивал. Полей они не обрабатывали, все равно придут татары и все сожгут. Питались они рыбой и хлебом, который привозили из Украины. Пили просеную водку, занимались всевозможными работами в крепости. Наместник не мог уснуть, настолько воздух был пропитан зловонием конских шкур, из которых в слободке выделывались ремни. На следующий день едва протрубили утреннюю зарю, он послал в замок сказать, что прибыл княжеский посол и просит его принять. Градзицкий, в памяти которого еще жило воспоминание о недавнем посещении князя, сам вышел навстречу. Это был человек лет 50, с одним глазом, как циклоп. Одичавший от многолетнего сидения на краю света, гордый сознанием своей неограниченной власти. Лицо его вдобавок изрыло оспа, и изрисовали следы татарских сабель и стрел. Суровый воин, чуткий, как журавль, он не спускал глаз с татар и казаков, пил только воду, спал не больше 7 часов в день, по нескольку раз в ночь вскакивал смотреть, хорошо ли стража валы охраняет, и за всякую провинность приговаривал к смерти. Грозный, но и беспристрастный казакам, он пользовался их полным уважением. Когда зимою сечь голодала, он снабжал их хлебом. Русин родом, он был одного покроя с Лянскоронским и Самуилем Зборовским. — Так вы, значит, сечь едете? — спросил Скшетузского старый комендант после обильного угощения. — Сечь? Скажите мне, Вацпане, какие новости оттуда? — Война! Кошевой атаман созвал людей отовсюду, и с лугов, и с речек, и с островов. С Украины туда бегут целыми толпами. Я им препятствую, как могу. Там теперь войска 30 тысяч, если не больше. Если пойдут на Украину, если к ним присоединится чернь и городские казаки, будет, наверное, 100 тысяч. А Хмельницкий? Его ждут со дня на день из Крыма с татарами. Может быть, он уже приехал. По совести сказать вам, незачем ехать в сечь. Все равно вы можете дождаться их здесь, ведь кудака они не минуют. А вы сможете устоять? Градзецкий уныло взглянул на наместника и ответил отчетливо и спокойно. Нет, я устоять не смогу. Как так? Пороху нет. Я посылал без малого 20 лодок, чтобы прислали хоть немного. И не прислали. Не знаю, перехватили ли гонцов, или у самих нет. Знаю, что до сих пор не прислали. На 2 недели у меня есть, больше нет. О, будь у меня пороху довольно. Я прежде взорвал бы кудак вместе с собой на воздух, чем сюда бы ступила казацкая нога. Велели мне сидеть здесь, сижу. Сказано зубы скалить, скалю. А если умирать придется, и это сумею. А сами вы, ваша милость, сами не можете делать порох? Вот уж 2 месяца запорожцы не пропускают ко мне селитры, которую нужно привозить с Черного моря. Все равно погибну. Учиться нам нужно у вас, старых солдат. А если бы вы, ваша милость, сами поехали за порохом? Мосце, пане, я кудака не оставлю и оставить не могу. Здесь я жил, здесь умру. Да и вы не думайте, что едете на пиры да балы, какими в других местах встречают послов. Не думайте, что там вас защитит ваше достоинство посла. Ведь они своих же атаманов убивают. С тех пор, как я здесь, не помню, чтобы кто-нибудь из них умер своей смертью. Погибнете и вы. Скшетузский молчал. Вижу, что духом вы пали. Тогда не ездите лучше. Мостце комендант, — с гневом ответил наместник, — придумайте что-нибудь получше, чтобы напугать меня. А то, что вы говорите, я уже слышал 10 раз. Но если вы советуете мне не ехать, то значит, сами не поехали бы на моем месте. А потому подумайте хорошенько, может быть, у вас не только пороху не хватит для защиты кудака, но и храбрости. Градзицкий, вместо того, чтобы рассердиться, ласково взглянул на наместника. «Зубастая щука!» — пробормотал он по-русински. «Простите меня, ваша милость. Из вашего ответа я заключаю, что вы сумеете поддержать достоинство князя и шляхетского сословия. А потому я вам дам 2 чаек, так как на байдаках вы не проедете через пороги». «Я об этом и приехал просить, вашу милость». «Около не насыться, Вы прикажете перетащить их к берегу. Хоть воды теперь и много, но там никогда нельзя проехать. Проскочит разве лишь маленький челнок. А когда будете ниже порогов, тогда смотрите, как бы на вас не напали. И помните, что железо и свинец красноречивее всяких слов. Там только смелых людей ценят. Чайки будут завтра готовы. Я прикажу приделать второй руль. На порогах одного мало. Сказав это, Градзицкий повел наместника показать крепость. Всюду царил образцовый порядок и дисциплина. Стража днем и ночью стояла на стенах, а татарские пленники без перерыва укрепляли их и поправляли. «Каждый год я наращиваю стены на локоть», — сказал пан Градзицкий. «И теперь они так высоки, что, будь у меня порох, со мной бы и 100 000 казаков ничего не поделали. А без огня мне не защититься!» Крепость была действительно неприступная. Кроме пушек ее защищали днепровские пучины и неприступные скалы, отвесно спускавшиеся в воду. Не было надобности в многочисленном гарнизоне. Поэтому в замке было не более 600 человек, вооруженных мушкетами и самопалами, но зато отборных солдат. Днепр, сжатый в этом месте берегами, был так узок, что стрела, пущенная с одного берега, перелетала далеко на другой. Крепостные пушки господствовали над обоими берегами и над всей окрестной местностью. Кроме того, в верстах в 3 от замка стояла высокая башня, с которой открывался вид на 8 миль вокруг. В ней помещались 100 солдат, к которым пан Градзицкий каждый день заглядывал. Они, заметив в окрестности появление каких-нибудь людей, тотчас давали знать в замок, били набат, и весь гарнизон стоял под ружьем. «Недели не проходит», — сказал пан Градзицкий, — «без какой-нибудь тревоги. Татары, как волки, бродят толпами в 10 000 человек. Мы их, поскольку возможно, пугаем из пушек. Часто стража принимает за татар табун диких лошадей». «И не скучно вам сидеть в таком безлюдии?» — спросил пан Скшетузский. «Если б мне дали место в королевских покоях, я бы все же предпочел остаться здесь. Я отсюда вижу больше, чем король из своего окна в Варшаве». И действительно, со стен крепости видна была безмерная ширь степи, целое море зелени, на север устье Самары, а на юг весь берег Днепра, скалы, пропасти, леса, вплоть до следующего порога Сурского. Под вечер они осмотрели башню, так как Скшетузский, видевший впервые эту затерявшуюся в степи крепость, всем интересовался. Между тем для него приготовили в слободке чайки, снабженные для большей поворотливости рулями с обеих сторон. На следующий день утром он должен был тронуться в путь. Но почти всю ночь он не ложился, раздумывая, что ему предпринять, раз его посольство в страшную сечь сулит ему верную гибель. Жизнь улыбалась ему. Он был молод, любил, мечтал о жизни с любимой девушкой, но все же больше жизни любил он честь и славу. Ему пришло в голову, что близится война, что Елена, ожидающая его в разлогах, может очутиться среди страшнейшего пожара и достаться не только Богуну, но и разнузданной дикой черни. И душу его охватывал страх за нее и боль. Степи уже, должно быть, подсохли. Можно было проехать из разлог в Лубны. А между тем он сам велел Елене и княгине ждать его возвращения, так как не ожидал, что буря могла разразиться так скоро, и не знал, чем угрожает поездка в сечь. Он ходил большими шагами по комнате, рвал на себе волосы и заламывал руки. Что ему было делать? Как поступить? Мысленно Он видел уже разлоги в огне, окруженными воюющей чернью, похожей скорее на полчище дьяволов, чем на людей. Звуки его шагов мрачно отдавались под сводами замка, и казалось ему, что это черные силы идут на Елену. На стенах протрубили гасить огни, а ему казалось, что это эхо Богуного рога, и он скрежетал зубами и хватался за саблю. Ах, зачем он напросился на эту поездку и лишил ее быховца? Жэньцзян, спавший у порога, заметил его отчаяние, встал, протер глаза, подправил факел, горевший в железных обручах, и начал ходить по комнате, чтобы обратить на себя внимание своего господина. Но тот совсем потонул в своих грустных мыслях и продолжал ходить, нарушая сонную тишину. «Ваша милость! А ваша милость!» — сказал Жэньцзян. Скшетузский взглянул на него мутными глазами. Вдруг он очнулся от задумчивости. «Жэньцзян, боишься ты смерти?» «Кого? Какой смерти? Что вы говорите, ваша милость?» «Кто едет в сечь, тот не возвращается». «Так зачем же вы едете, ваша милость?» «Моя воля, и ты в это не вмешивайся. Но тебя мне жаль, ты еще ребенок, хотя и пройдоха. Да там и пройдохи не уцелеть. Возвращайся в Чигирин, а потом в Лубны». Жэньцзян почесал в затылке. «Ваша милость, смерти я боюсь. Кто ее не боится, тот Бога не боится. Его воля — дать жизнь или смерть. А если вы добровольно лезете на смерть, так это грех ваш, а не мой слуги. И я не отстану от вас. Я не холоп. Я тоже шляхтич, хоть и бедный, а шляхтич». «Я знал, что ты добрый слуга. Но скажу тебе все же. Если ты не хочешь ехать по доброй воле, то поедешь по приказанию, иначе быть не может». «Хоть убейте меня, ваша милость, я не поеду. Что же я, Иуда какой-нибудь, по-вашему, чтобы предавать вас на смерть?» Жэньцзян поднял руки к глазам и заревел навзрыд. Панг Скшетузский понял, что этим путем он ничего не сделает, а прикрикнуть на мальчика ему не хотелось, так как было жаль его. «Слушай», — сказал он ему, — «помощи ты мне никакой не окажешь. Да ведь я и сам голову под меч совать не буду. Ты отвезешь письмо в разлоге, а оно мне дороже жизни. Ты скажешь княгине и князьям, чтобы они сейчас же, без малейшего промедления, перевезли панну в Лубны, иначе на них нападут мятежники, и сам присмотришь, чтобы так все и было. Я тебе даю важное поручение, достойное друга, а не слуги». «Так пошлите кого-нибудь другого, с письмом всякий поедет». «Кому я здесь могу довериться? Ты одурел? Повторяю тебе, спаси ты мне жизнь дважды, и тогда не окажешь мне больше услуги, потому что я мучаюсь, думаю, что там может случиться, и от боли сердечной потом обливаюсь». «Видно, надо ехать. Но видит Бог, так мне жаль вашу милость, что не утешило бы меня, если бы даже вы мне подарили вот этот пестрый пояс». «Пояс твой. Исполни только все как следует». «Не хочу я и пояса, только бы ехать с вами». «Завтра ты вернешься на чайке, которую пан Градзицкий высылает в Чигирин, а потом без остановки и промедления отправишься в разлоги. Ни княгине, ни пане не говори, что мне угрожает, только проси, чтобы они сейчас же ехали в Лубны, хоть бы без поклажи всякой. Вот тебе кошелек на дорогу, а письмо я сейчас напишу». Жэньцзян упал в ноги наместнику. «О, пане мой, неужели я никогда вас больше не увижу?» «Как Бог даст, как Бог даст», — ответил, поднимая его наместник. «Но только в разлогах будь с виду весел. А теперь иди спать». Остаток ночи пан Скшетузский провел в писании писем и горячей молитве, после которой слетел к нему ангел покоя. Ночь прошла. Рассвет забелел за узким окном. Светало. Розовые блики прокрались в комнату. На башне и в замке заиграли «Вставать». Вскоре Градзицкий появился в комнате. «Моцы, наместник, чайки готовы!» «И я готов», — спокойно сказал Скшетузский.